Она приходит неожиданно, то в оживленном разговоре, то во время ночной задумчивости или в тихом утре заспанного порта. Тогда я боюсь судьбы этих людей. Хатидже. В конце сада молоком было налито море. Падали листья. В сумерки в сером небе зашипели калильные фонари. И скромные огни зажглись на пароходах. Вечер был сизый, печальный и очень сырой. Я ждал в саду Хатиджи. Я знал ее еще девочкой. Было это на севере, в городке над Окой, где мороз скрипел под ногами, как новая кожа. Оранжевое солнце лежало на вощеных полах, потрескивали фитили ламп, на солнечных полосах спали кошки, и на катке смеялась Хатиджи. Щеки ее пылали. Она была гимназисткой 6 класса, а я был в 7. Я приехал на каникулы к бабушке. У меня на руке был вытатуирован якорь, и я много врал о пароходах, моряках и Александрии. И вот вчера в ресторане эта странная встреча. Я узнал под вуалью ее глаза, узнал смех и голос. А теперь... У меня в кармане осталось 3 рубля. Алексей сидит в участке за буйство. Сташевский пишет в засаленном номере неизвестно для кого монографию о гениальности и фанатизме. У него стиль Пшебышевского. Недавно он написал очерк об Артуре Рембо. О Рембо там не было ни слова. Он писал о слоновой болезни, о преимуществах американских винчестеров, простреливающих Библию с 10 шагов, восхвалял авантюризм и нагло утверждал, что в горах Ливана сохранился готический собор, построенный крестоносцами, перед которым Нотр-Дам в Париже — детская игрушка. При чем тут был Рембо, неизвестно. Хатиджа пришла лишь к вечеру. От ее волос шел запах ветра. Мы долго ходили по сырым дорожкам. Как я жила... После гимназии я жила в Париже. Родные послали меня учиться в Сорбонну. Что делать дальше, не знаю. Вчера в кофейне вы обещали меня научить, как жить. Она засмеялась. Я здесь гощу у родных, буду много читать, переводить Франца и ходить к морю. В общем, хорошо, что я вас встретила. Она помолчала. Мать у меня недавно умерла, сказала она спокойно. Помните сад около собора? И каток. Вы рассказывали замечательные вещи. В Париже я встретила одного эмигранта, серба. У него были ваши глаза и нос. Я бывала в том кафе, где он сидел по вечерам, и думала о вас, о забывшем меня Максимове. Когда вы уехали, началась оттепель, дороги развезло, от лошадей шел пар, а я все думала о вас и о море. С кем вы тогда приезжали? Со Сташевским и Алексеем. Они сейчас здесь. А помните, как мы катались на розвольнях? Сташевский бежал за санями и перекидывал их от одного тротуара к другому. Он ведь очень сильный. Это не он, это Алексей. Помните, перед вашим отъездом мы сидели в саду над рекой, с веток падал снег, и мы грели друг другу руки. Почему вас зовут татаркой? Бабушка у меня из Бахчисарая. Я росла среди татар. Моих приятелей звали Амет, Айше и Усейн. Амет мне теперь еще присылает письма на листах магнолии. Все они звали меня Хатидже, моим именем по-татарски. Это за мной и осталось, хоть я и русская, и волосы у меня как солома. Она усмехнулась и заговорила обо мне. Я встречала потом очень много людей. У всех мужчин есть какой-то угол. Ударишься об него, станет больно. У вас этого нет, вы другой. Каждый чувствует это в вас. Люди редко смотрят. Они или уставятся, или скользят. А вы смотрите просто и спокойно, будто ищете то, чего не видят другие. У вас был тогда глухой голос и застенчивая улыбка. Вы мало изменились. Нет, я стал взрослее, а взрослых я сам не люблю. Я бы много дал, чтобы опять быть мальчишкой, бегать на коньках. Мы вышли из сада, сырая ночь спустилась на город.